но вместе со страхом просыпалось извращенное любопытство. Смогу узнать, какова на ощупь его странная кожа. Каллен ободряюще кивнул. То ли потому, что верил в Альтуре, то ли зная, выбора в самом деле нет. Повернувшись к Кару, я медленно подняла руку. Кисть мелко дрожала. Потянувшись, словно для рукопожатия, Вальтури дотронулся до меня полупрозрачной, как у призрака, ладонью. Она оказалась жесткой, но какой-то хрупкой и напоминала скорее не гранит, а застывшую глину. Подернутые дымкой глаза улыбались, и отвернуться я просто не смогла. Они гипнотизировали, хотя ощущение было довольно неприятным. Лицо Ару менялось. Уверенность сменилась сначала сомнением, затем недоверием, и, наконец, на нем застыла дружелюбная маска. «Очень интересно». Он выпустил мою ладонь и с потрясающей грацией отошел в сторону. Я взглянула на Каллена. Мне показалось, или за внешней невозмутимостью любимого правда мелькнуло самодовольство. В задумчивости властитель Вальтерры продолжал скользить по круглому залу. Вот он замер, и мутно-малиновый взгляд метнулся от Элис сначала к Эдварду, а потом ко мне. Неожиданно вампир покачал головой. «Первый случай», — скорее для себя пробормотал он. «Интересно, а для других наших способностей она тоже неуязвима?» «Джейн, милая!» «Нет!» — прорычал Эдвард. Элис схватила брата за руку, но тот легко вырвался. Малютка Джейн радостно улыбнулась Ару. «Да, господин». Эдвард зарычал еще громче. Раскатистый звук будто спарывал его горло. Замерев от изумления, все наблюдали за Каллином, будто тот совершал непростительную ошибку. От меня не укрылось, с какой надеждой ухмыльнулся Феликс и выступил вперед. Но одного взгляда Ара было достаточно, чтобы он примерз к месту, а усмешка превратилась в унылую гримасу. Вальтури снова обратился к Джейн. «Милая, а для тебя, Белла, уязвима?» Гневное рычание Эдварда почти заглушило голос Вальтури. Разомкнув объятия, Каллен заслонил меня собой. На глазах у свиты к нам беззвучно двинулся Кай, а Джейн, сладко улыбаясь, повернулась в мою сторону. «Нет!» — вскрикнула Элис. Ее брат кинулся на миниатюрную девушку. Не успела я разобрать, что к чему, стражники оттеснить Эдварда, а телохранитель Ару даже встрепенуться, как Каллен уже лежал на полу. Вроде бы никто к нему не прикасался, но распростертый на каменных плитах, он корчился от боли. Я онемела от ужаса. Теперь Джейн улыбалась одному Каллену, и кусочки мозаики наконец соединились в целую картинку. Что Элис говорила о потрясающих талантах, почему все относились к Джейн с благоговейным страхом и зачем Эдвард прикрыл меня собой? «Прекрати!» Споров гулкую тишину истерическим воплем, я рванулась вперед, чтобы все досталось мне, а не Каллену. Увы, тонкие руки Элис сцепились плечом мертвой хваткой. Эдвард корчился на каменных плитах, не издавая ни единого звука. «Не могу смотреть на это. Сейчас голова расколется». «Джейн!» — спокойно позвал Ару. Девушка подняла голову. На губах все та же приятная улыбка. В глазах вопрос. Едва она отвела взгляд, Эдвард перестал корчиться. Вальтурик кивнул в мою сторону, и послушная Джейн выполнила безмолвное указание. Я даже голову не подняла, продолжая вырываться из железных объятий подруги и следить за Эдвардом. «С ним все в порядке», — шепнула Элис. И, будто услышав сестру, Каллен сначала сел, а потом легко поднялся на ноги. Он был очень напуган. И сначала я решила, что это из-за испытанных мучений. Но вот Эдвард посмотрел на нас с Джейн, и на лице любимого мелькнуло заметное облегчение. Когда на Джейн решилась глянуть я, она уже не улыбалась, а буравила меня немигающим взглядом, стиснув зубы. Я сжалась в комочек, приготовившись к боли.